Поклонился Аль-Хаким, как будто бы его только что познакомили со всеми присутствующими. «Извинений я не требую», — продолжал Шуман. «На извинения нечего и надеяться. Но я настоятельно прошу вас проявить порядочность и прекратить клевету. Полагаю, вы и не обвиняете меня в поджоге собственного склада». Гаем печально покачал головой и принялся рассматривать сигару, которую вертел в пальцах. «Нет, сынок, вовсе нет». «Тогда...» «Собственно говоря, по-моему, склад поджег он», — Гаем показал пальцем на Низама Эль-Хакима. Никогда еще раньше доктор Сандерс не видел такого завораживающего и вместе с тем неприятного зрелища. На его глазах темнокожий человек сделался совершенно белым. Египтянин вскочил с своего стула и разразился длинной тирадой на ломаном французском. Он тараторил так быстро, что после первой же фразы Сандерс потерял смысл его речи. Вдруг, сокрушенно всплеснув руками, египтянин замер, как игрушка, у которой кончился завод, а вслед за тем выбежал из комнаты. Слышно было, как он стопотом понесся вниз по лестнице. Гаем поднял руку. — Имейте в виду, — осторожно заговорил он, — доказать я ничего не могу. Мои слова чистой воды домысел, но, посидев и подумав, я решил, что каирские обыватели все же болтали не зря. По-моему, Эль-Хаким поджег ваш склад и сбежал в Порт-Саид. И еще я думаю, что у вас были все основания подозревать его. К сожалению, когда он вернулся в Каир, вам пришлось взять его к себе на службу, чтобы защититься от нелепых слухов. Возможно, Эль-Хакиму, как и Хэю, известна твоя тайна, сынок. Ты, пироман, устраиваешь пожары из любви к поджогам. Жизнь у тебя нелегкая, сынок, и мне тебя немножко жаль. Целый звонковый механизм, который нашли в твоем кармане, не имеет никакого отношения к пожару в Каире. Будильник уцелел после другого поджога, недоведенного до конца или неудавшегося, а Хэй разыскал остатки адской машинки и спрятал. Но главное не это. Меня совершенно не волнует, что и когда ты поджигал. Я вообще знать не хочу о твоих играх с огнем. Они не связаны с нашей главной проблемой — убийством. Шуман не на шутку разволновался. — Вас это не волнует? — Я так сказал, сынок. — Тогда зачем тревожить меня, нас, игрой в кошки и мышки? Ведь вы знаете... Шуман попытался успокоиться. — Ответ... На вопрос, который вы назвали главной проблемой. Сегодня днем я, как и обещал, передал старшему инспектору Мастерсу важные сведения. Важные, надеюсь, вы это цените, я сообщил ему, кто убийца. «Не хотите ли вы сказать, что знаете, кто он?» — вскричала Бонита Синклер. «Мадам, конечно, я знаю. Убийца, погодите!» — остановил его Гаем. Однажды на сельской ярмарке доктор Сандерс попал на хитроумный аттракцион — карусель под названием «Гигантская юла». Посетителей усаживали в хлипкие с виду креслица, прикрепленные к длинным цепям. Когда карусель раскручивалась, креслица вращались все быстрее и быстрее, пока, наконец, жертвы не начинали вертеться в воздухе параллельно земле. В голову невольно закрадывалась мысль, что будет, если цепь порвется. И сейчас у Сандерса было схожее чувство. Карусель кружилась все быстрее. Сможет ли кто-нибудь остановить вращение? — Подите вы к черту! — в тон ГМ ответил Шуман. — Я все вам рассказал. Так зачем вы мучаете нас всех, кроме истинного убийцы? Зачем терзаете вопросами о нашем прошлом? Я знаю то, что знаю. Я готов дать показания под присягой. — Конечно! — терпеливо перебил его ГМ. — В том-то и дело! — В том-то и дело. Вот почему я так подробно вас расспрашиваю. Идиоты и несчастные, неужели вы не понимаете, что дело непременно дойдет до суда? Тут кротость покинула его, он заревел. Все очень просто, так? Если убийцу схватят, будет суд. А вы все свидетели. Неужели непонятно? Как вы думаете, над чем я постоянно ломаю голову? Вам хочется все замять? Предположим, что у меня есть друг, и мне очень не хочется, чтобы на суде всплыла правда о нем. А правда заключается в том, что он карманный воришка. И вы думаете, никто ничего не узнает? Ого! Представители защиты расклюют вас, как коршуны.